Глава 14. Его слова разили как пули. Вот только все, что они могли поразить, было давно убито. «А вам разве не хочется поразвлечься?» — быстро уточнила я. «Разве не весело будет понаблюдать за тем, как глупенькая девчонка забудет о гордости и будет звать мамочку, а потом с визгом убежит прочь? Если вы застряли в этом месте, то вряд ли у вас тут полно развлечений. Почему бы не развеять скуку? Похоже, мне удалось каким-то чудом попасть в цель. Готово поклясться, он впервые посмотрел на меня с интересом. Его рот искривился в некоем подобии ухмылки, которая очень мне не понравилась. Верно, я не прочь поразвлечься. Хорошо, неожиданно передумал он. Переживешь ночь, живи сколько хочешь. Ну что? Нетерпеливо уточнил Альтаир, когда я вновь вышла на крыльцо. Все улажено. Мне разрешили остаться на ночь. Отлично. Он ухмыльнулся, не сумев скрыть злорадство. Хозяин мотеля прав. Демон хочет поквитаться за то, что я вынудила его заключить сделку. Наверное, надеется, что утром я приползу к нему, ласковая, покорная и готовая на все, лишь бы больше не оставаться здесь. А если начну предъявлять претензии, он скажет, наивно хлопая глазками: «Я же как лучше хотел. Ты сама умоляла найти надежное место, а других таких нет». И не придерешься. И все же, сдается мне, несмотря на свой злой умысел, он и в самом деле привел меня в то место, куда не сунется ни Витя, ни какой-нибудь другой нечистик. Как-то чувствуется, что на территории хозяина мотеля самое страшное чудовище — это он сам. Номер мне выделили на третьем этаже, под самой крышей. Комната выглядела в целом неплохо, как и весь мотель. Несмотря на то, что снаружи он казался дряхлой и развалюхой, холл у него мог принадлежать вполне себе нормальному небольшому отелю. Не пятизвездочному, конечно, попроще, но и далеко не самому паршивому. Более того, осматривая холл во время разговора с Эфиалом, я не заметила ни одной потертой или обшарпанной поверхности. Все выглядело так, будто люди тут никогда и не жили. Ни единого пятнышка, ни единой крошки, ни единой морщинки на бархатных диванчиках у стен. Темно-зеленые обои в золотистую полоску скрадывали пространство, но в целом смотрелись достаточно солидно, особенно в совокупности с тяжелой резной стойкой, отполированной до блеска, и с такими же массивными деревянными перилами, уходящей на второй этаж каменной лестницы. Комната тоже была неестественно чистой. Но хоть она и не уступала обычному среднестатистическому номеру какого-нибудь трехзвездочного отеля, что для придорожного мотеля смело могло считаться роскошью, здесь было на редкость неуютно. Честно сказать, стоило шагнуть за порог, как кожа моментально покрылась мурашками. Появилось давящее ощущение, словно на меня смотрят сотни глаз. По коже скользил холод, будто от липких призрачных касаний. Я быстро осмотрела номер. Все здесь ощущалось каким-то неживым. В какой-то момент мне даже показалось кощунством осквернять своим присутствием номер и пачкать белоснежные простыни на безупречно заправленной постели. Что за кукольный дом? Похоже, я первый человек, оказавшийся тут за всю историю существования. С каждой секундой пребывания в комнате становилось все холоднее. Краски будто выцветали. Внезапно с выдохом вырвался пар изо рта, будто на морозе. Люстра под потолком мигнула и погасла. Тьма охватила меня со всех сторон. Нечто в ней словно прикасалось ко мне ледяными пальцами, пробовало меня на вкус. Мне было страшно пошевелиться и даже громко вздохнуть. Казалось, что огромное и холодное чудовище всматривается в меня, истекая тягучей слюной. Я явственно почувствовала его зловонное дыхание. Что-то склизкое коснулось ноги, заставив с глухим возгласом отпрыгнуть в сторону. Появилось необъяснимое ощущение, будто из меня вытягивают жизнь. Мне казалось, что эмоций не осталось. Но нет, как выяснилось, это не так. Паника подкралась незаметно. Внезапно я ощутила невероятно сильное желание нестись отсюда со всех ног и никогда-никогда не возвращаться. Было очень трудно не поддаться слепому ужасу. Но что-то внутри меня упрямо взбрыкнуло и злобно рыкнуло, заставив собраться. Я резко ударила себя по щеке, потом еще раз и еще. Нечто во тьме изумленно притихло. Ага, не имели, значит, дел с людьми? А точнее, с сумасшедшими девицами. Сейчас увидите, кто тут самый непредсказуемый. Еще сами сбежите, чтобы я вас не покусала. Кстати, неплохой вариант. Сбить врага с толку. Проверим. Я истерично расхохоталась и исполнила что-то вроде короткого зажигательного шаманского танца. Давление несколько снизилось. Стало значительно легче. Готова поклясться, нечто и в самом деле удивленно меня рассматривало. Вряд ли это затишье затянется, но я хотя бы смогла выдохнуть и подумать. Как бы там ни было, это жуткое нечто, которое активно пытается исторгнуть меня из себя, определенно живое. Иначе с чего бы ему изумляться при виде странной девицы? Нет, есть, конечно, вероятность, что всем этим действом управляет исключительно местный хозяин с ледяными глазищами. Но я была уверена, что это не так. Морозная и давящая энергетика Эфиала ощущалась по-другому. А что, если меня пытается исторгнуть из себя здание? Само здание — это ведь тоже живое магическое существо. Я почувствовала это, едва увидела его. И оно мне не рада. Я могу договориться с хозяином, но если мотель так и будет отторгать и не принимать меня, вряд ли проживание здесь окажется приятным. Но как поладить с целым зданием? Прибрать его? Здесь и так не пылинки. Никаких идей. Ну вот совсем.